Мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам, 77, страница 59, седьмая строчка после точки. Он сказал нам в конце предыдущего урока, что, как объяснялось в Талмуде Эсера Сферот, что в нас узакоренен, как сказать, узакоренено желание получить наслаждение. Что это называется любовь к себе. И нет в нас совершенно понимания любви к другому, к ближнему. Так, смотри, как она говорит нам. Элаша, аум, но что говорят нам, вот, что мы должны делать что-либо ради ближнего, то есть ради другого. Но тут же наше тело, тут же спрашивает нас, что мне от этого будет? Что нам от этого будет? От того, что мы будем работать ради других. 7. Ты видишь, как это все в науке о истине, хохмат эмет называется каббала, мудрость истины. Так здесь говорится об этом. В Торе стоит Вагафта эт раеха камоха стоит. И чтобы ты любил ближнего, как самого себя. Ну, так немножко перевели, не совсем правильно, будем говорить не совсем точно, но так хотелось перевести им. И как будто бы это так уж очень и возможно. Правильно? Ты должен любить, ну а как я могу любить? И народ полагает, что да, мы можем что-то любить, а видишь, как мы в науке учим, что совершенно невозможно. Говорят нам, но из-за потому, что нет подобия свойств. 7. Умишум зе. Каше омрим лану. Лекаем тора умицвот. Аз гагув шелану. Шоэль, ма восим гавода газот лахем. Гайну, ма нарвиях мизе, шебишвиль зе, ану црихим латет егия батурау митцвот. Точка. 7. Умешум зе и поэтому. Кашем рим лану, когда говорят нам, лекаем Торау мицвот, чтобы мы исполняли Тору и заповеди. А загув шелану шоэль, тогда спрашивает наше тело. Ма восем га вода газот лахем, что же это за работа у вас? Гайну, то есть, ма нарвиях мизе, то есть, что мы от этого заработаем? Шебишвиль зе, что ради этого? Ану црихим латет егияба, торау мицвот, мы должны дать усилие, сделать усилие в Торе и заповеди. Точка. 8 после точки. Лахен. Омрим ло, ше алиедей, зе ие лаха, тов баулам газе, вегам ие лаха, олам габа, точка. Лахен, 9, поэтому омрим ло, говорят ему, Шалидей зе, что посредством этого, Егелаха тов баулам газе, тебе будет хорошо в этом мире. Вегам егелаха олам аба, и также у тебя будет будущий мир. Точка. Зот умерет. Бли сахар и 10 эфшар лавода. Точка. 9 после точки. Зот умерет, то есть дословно будет «зот оберет», «это говорит». Ну, мы переводим так. То есть «бли сахар» без вознаграждения и 10 эфшар лавот невозможно работать. Точка. 10 после точки. «Немца шелом дим им гаклаль ше якайму торау мицвот». Бигдей лекабель сахар, ахар, ахерет, еще раз, ахерет, афехаде, ло, 11, ерце, ласок, батура, умитсво, точка. Смотри, что говорит. 10, после точки. Немца находим, шелом дим и маклаль, что учат, работать с массой. Это, может быть, шелом дим ам хаклаль, что народ, массу народа учит. Айн мем может быть им, с, а может быть ам народ. Что народ учит, об массу народа учит. Нет, шелом дим ам хаклаль, так лучше сказать. Что народ учит принципу. Еще лучше можно сказать так. Мы смотрим, что написано. Что он сказал, мы видим по написанному. Шеломдим амгаклаль, что учат народ. Три слова, да? Что учат народ принципу. Или, да, так вот. Ши кайму торау мицвот, чтобы они исполняли Тору и заповеди. Бихдей лекабель сахар, чтобы получить вознаграждение. Смотри, что он говорит. Ахерет афехад лоер цела сокба торау мицвот. Смотри, что он говорит. Иначе ни один не захочет заниматься Торой и заповедями. Конечно, он говорит про массу. Человек, который работает над собой, он преодолевает, конечно, это сопротивление тела, то есть не, тело все равно продолжает сопротивляться, желание получить. Но он преодолевает это, проходит через их заслон и делает это. Не так, чтобы тело откажется когда-нибудь. Оно никогда не откажется. Если ты думаешь, что оно откажется когда-то до последнего вздоха, оно не откажется от того, чтобы все равно хотеть того, что она всегда хотела с самого начала его появления в этом мире. Тело не может изменить никак иначе себя. А вторую натуру надо строить в себе. 12. Вегарамбам, после скобки, каткотев шам, визе лешону. Вамру хахамим, леолам, ясок, 13, адам батура, вафилу шелолишма, шемитох, шело лишма, ба лишма, точка. И мы уже учили много раз это. И прекрасно, еще раз. Сколько раз я уже слышал вот это, что сейчас говорит нам, и мы, это, вы тоже все слышали уже. То, что сказал великий Рамбам. И каждый раз оно ощущается заново и укрепляется в нас. Это самое главное. А не то, что я уже это слышал. Все, ну и что? Как в нашем мире, если что-то уже сказали, я уже слышал это. Все. Ему достаточно раз услышать. Для мозгам земным, а правда достаточно услышал все. Как будто так считаю, я уже слышал где-то. 12. Гарамбам, Арамбам, великий Рамбам, раби Моше Маймонид и называет его. Маймон, по-русски просто. 12 век, середина 12 века. Котевшам, и пишет там, везелы шуно, и вот его слова. Цитата. Вам рухахамим и мудрецы сказали. Леолам ясок Адам, пусть всегда человек занимается 13 батора Торой. Вафилу шелолишма, и даже не ради имени. Шемитох шелолишма, что в то время, когда он делает лолишма, не ради имени, ба лишма, приходит к имени, чтобы делать это ради имени, то есть на дачу. Лолишма не ради имени, значит, имеется примесь того, что он делает ради себя. А лишма, когда у него полностью ради неба, ради отдачи, точка, 13. Лефихах, кашемеламдин, эт 14 актаним, ваэт ханашим, ухлаль амей гаарец, эйн меламдин отан, эла лавод меира, ухедей лекабель сахар, 15. Адерши тирбе даатан, ваид хахму хохма етира, мегалим лахем раз зе меат меат, умер умаргилин отан, ле иньян зе 16 банахат. Это все его слова раби Рамбама. 13. После точки. Улефихах, и поэтому. Кашемеламдин. Видишь, когда окончание мужского рода на ин, на иврите это будет им, мужского рода, множественное число. А если видишь ин, то часто бывает это из арамейского. Тогда мы немножко тоже и передвигаем ударение раньше, потому что в арамейском не на последнем, ударение не на последнем слоге, как правило. Лефихах, поэтому 13 после точки. Кашемеламдин, когда учат, эт 14 актаним, маленьких, статус, да, такой статус, и называется дети. В это нашим и женщин. Женщин, что значит женщин? Хотят получить ради себя. Это не всегда женщина, не имеется в виду в Торе. В Торе только работы, в Торе он всегда объясняется понятиями. В это нашим, когда учат детей и женщин. Ухлаля меярет, смотри, говорит, и общность, массу народа земли. То есть не учи. Эйн мелам динотан элала вод миира, то их учат только работать только от из страха. Ухедей лекабель сахар, и для того, чтобы получить вознаграждение. Оба понятия, да? Оба из обоих этих принципов, что с одной стороны, он делает, потому что он боится, чтобы не наказание боится, а с другой он делает что-то, он не делает что-то, чтобы не получить наказание. а делает наоборот что-то другое, что предписано ему, чтобы получить на вознаграждение. 15. Ад шетербе даатан. Пока их, в смысле, что он говорит, сам Рамбам сказал это еще, великий кодификатор, величайший, что он сказал, что ад шетербе даатан, пока их разум не укрепится, и имеется в виду, не возрастет дословно. Выйд хахму хохма и тира, и они приобретут добавочную мудрость. Мы галим лагем, тогда раскрывают им раззе маат маат, этот секрет постепенно. Понятно, постепенно секрет какой? Чтобы работать над, ради отдачи. Что вся Тора направлена на радиодачи. Вот этот секрет постепенно им дают, иначе бы никто не занимался бы ей. Масса бы не занималась совершенно, если бы он сказал и скажи ему, что будешь лишма и ничего не получишь, и нет, а тогда они не будут заниматься с ними. Поэтому ему сказали, что вот так и так, чтобы они работали ло лишма. Умаргилин, отан, и их приучают, смотри, он говорит, приучают их, линьян, зеба, нахат, смотри, как говорит, что их приучают их к этому делу, бенахат, то есть, как говорится, приветливо, ласково, как делают с детьми, ну, бенахат, приятно, с приятным образом, то есть, терпеливо, и все, и так далее. Но ты, как я уже говорил, и как ты видишь, что когда человек начинает заниматься каббалой, то очень быстро мы его разочаровываем как можно быстрее. Понятно? Каббалой невозможно заниматься ради себя. Где-то, может, занимается, я, меня не интересует. А я совершенно, я разочаровываю, не я разочаровываю, а то, что мы учим, оно призвано к тому, чтобы как можно быстрее разочаровать человека, даже довести его до отчаяния. Он сам доводит себя до отчаяния, конечно. А в том, что он невозможен, что совершенно невозможно что-то дать. Понятно? Чтобы он сразу приучился уже к тому, что... И боль будет, и это, потому что без боли невозможно вырасти, стать зрелым человеком, духовно зрелым человеком. Поэтому мы сразу берем человека, стараемся ему как можно быстрее, чтобы не тратить время, чтобы было как можно быстрее. Потому что в наше время уже не надо все этих прибауток, надо сразу человеку дать направление лишма. Ради имени. Если он уже пришел сам, если он еще на улице, конечно, глупо, что такое его еще кого-то на улице к этому приучать. Там это рассказывают, рассказы, разные такие, о газетах и так далее, радио. А так, кто уже пришел в каббалу и ищет, тогда его не надо его возить за нос, а сразу ему его, как сказать, обнадежить в том, что ему надо как можно быстрее разочароваться в том, что он в его ожиданиях, что он получит здесь нирвану. И в то же время приходит, постепенно приходит истинное спокойствие, размеренность, безмятежность, но на фоне полнейшей концентрации на духовном и отказе от многих других вещей, которые раньше казались очень приятными и обычными. 17. Гарей мивуар бедиврей рарамбам. Шееш гевдель бен клаль упрат. Точка. 17. Гарей, мевуар, медеврей, рамбам. И вот, так вот, объясняется из слов рамбама. Что есть гевдель, что есть различие бен клалю прат между массой и индивидуумом в духовной работе. Точка. Гайну. Ширак лаяхидим эфшар легалот 18 эт дерехашем. Гайну. Каналь дерех габа Легейхаляшем. Точка. Смотри внимательно каждое слово, что он говорит. 17 после точки. Гайну, то есть, ширак лаехидим, смотри, что он говорит, что только единицам эфшар легалот возможно раскрыть 18. Эт дерахашем, путь Творца. Гайну, то есть, каналь, как сказано выше, дера хаба легейхаля шем, смотришь, он говорит, путь, который ведет в зал Хашем, Творца. Точка. Зот умерет. Ше бадерах зе ехолим легагия ледвикут Хашем. 19 кмо шикатув. Уледабкабо гайну. Шемагия лидей гиштавут ацура. Шезегу пирушо. Маша амру хазаль. Одно слово, оно переведено просто, часть его ламы переведена на следующую строчку. Магурахум аф ата Рахум. Восемнадцатая строчка. После точки. Зотомере, то есть Шебадерах зе, то есть что на этом пути. Ехолим легагия, то есть этим путем, лучше сказать. Ехолим легагия, можно прийти ледвикут Ашем, к слиянию с Ашем. 19. К Моше Катув, как написано, цитата, уледабкабо и приклейся к нему, слейся с ним. Гайну, то есть, Шемагия лидей гештаута цура, что он приходит, человек, к лидей, к гештаута цура, к совпадению по свойствам. Ше зегу пирушо, что это означает. Маша амру хазаль, то, что, как сказали мудрецы, 20. Цитата. Магурахум аф атарахум. Как он милостив, так будь и ты милостив. 21. Везегу гагевдель бен да тора ледат балей патим. Точка. Везегу агевдель 21. И это различие бен да Тора между мнением Торы, ледат балей батим и мнением хозяев домов. Понятно, это духовное. Хозяин дома, то есть у него он свою, своя территория есть отдельная. Кидат баля байт и шекольма шигу 22 осе. У йодея шегу царих легарвіях улекабель коль гаривахім лиршуто. Гайну шегу маргіш шеєшло ршут лецмо. Вегу гашолет аль рехушо. Точка. 21 после точки. Ки дат баля байт ги, ибо мнение хозяина дома, оно в следующем, то есть имеет свою территорию человек. Это мое, а это Творца. То есть мнение хозяина дома, оно таково, что шеколь маши госе, что все то, что он 22 делает, гуйоде, он знает. Шегу царих легарвиях, что он должен заработать. Улыкабель, колеры, вахим, рехушо, смотри, что он говорит, и получить все, все прибыли на свою территорию. Прибавить их к своей территории получить. Гайну, то есть, шегу маргиш, что он чувствует, ощущает. Шиешло, что есть у него 23, ршут лацму, собственная территория. Вегу гашолет аль рехушо, и он правит своим, над, дословно, и он правит своим владением, имуществом.